где летят только сны. Ты почувствуешь, как расплывается ночь перед тем, как уйти от людей. Полной грудью вдохнуть все, чем жил и в что верил. Далеко там вся жизнь, как письмо, и оно затерялось во времени лет. Ну, а жизнь разделилась на после и до. Вы не стали чужими, хотя уж давно писем нет. В твоем сердце Россия. Чужбина, моя родная, в твоем сердце Россия. Земли на краю твой последний рассвет. Улыбался и жил, вырос сын и погиб на фронтах той войны, среди первых ворвавшись в Берлин. Ну а ты, седой старец, ты знавший еще Колчака, по дорогам судьбы никогда не вернулся обратно, но всю жизнь об этом мечтал. И не выдержав боли, сердце жить перестало, когда узнал, что сын вместо тебя жизнь отдал.